Малиновский Дмитрий Юрьевич. Снайпер. Мы победим врага. Пролог. Родина. Что такое Родина? Задумчиво произносит Джонс, снимая свои любимые очки с затемненными стеклами. Ну это совсем просто. Родина там, где тебе хорошо. Это вкусная еда, крепкий алкоголь и доступные женщины. Мужчина засмеялся, довольный сказанным. В этот момент всю станцию легонечко тряхнуло, и Рус посмотрел сквозь обзорный люк. К ним пристыковалась огромная платформа орбитального лифта. Как обычно, она сейчас заберет и отдаст товары, чтобы затем отправиться в обратный путь на поверхность планеты. «Не могу согласиться с вами», — ответил молодой человек, повернувшись в сторону собеседника, и тут же был им перебит. «Вот-вот, о чем я и говорю, приятель. Вы русские, слишком странные. Вся ваша культура и история». Мужчина задумался, став теребить свои очки, а потом продолжил: «Все это неправильно. Поймите, Рус, жить нужно только для себя. И только сейчас. Нравится еда? Ешь. Хочешь женщину? Возьми ее. И плевать, что будет завтра. Важен лишь этот миг, а будущего нет». Джонс широко улыбнулся, демонстрируя фирменную улыбку республиканцев. «После нас хоть потоп?» – спросил парень с явной иронией и насмешкой в голосе. «Не придирайтесь к словам». Недовольно фыркнул его собеседник и быстро посмотрела на свой броском, пристегнутый к правой руке, чтобы затем удивленно воскликнуть: «Мне пора отправляться». «Ладно, парень, не загружайся. И прощай». Сказав это и махнув рукой, Джонс подошел к транспортному кольцу и исчез во вспышке света. Рус проводил его взглядом, в котором не было ни дружбы, ни ненависти. Республиканцы – это республиканцы. Они привыкли к своим законам. Плохо лишь то, что они считают своим долгом учить других, как правильно жить. «Родина – это в первую очередь люди. Наши люди», – произнес молодой человек и вспомнил своего бывшего командира, старшину Василия. Именно эти слова он сказал ему сразу после того, как они взяли приступом здание с заложниками на печально известной планете Алмаз 1114, отдаленной колонии СССР. Самое забавное в этой истории то, что их рота была не каким-то спецназом и прочим элитным подразделением, а обычными солдатами, которые возвращались с учений. Так сложилось, что поблизости никого не оказалось, и эту миссию поручили им, простым партиночникам, как в шутку называл их всех старшина Василий. Впрочем, себя он также именовал. Вот тогда Рус и услышал эти слова, когда из здания выводили бывших заложников. Что же касается Джонса, то познакомились они буквально несколько минут назад. Республиканец стоял в очереди к транспортному кольцу и явно скучал. Заметив парня, он каким-то образом сразу же узнал в нем гражданина СССР и завязал этот короткий и, как вероятно думал сам Джонс, поучительный разговор. Впрочем, это уже не важно. Рус посмотрел на свой броском, на котором отсчитывалось время для его собственного межпространственного прыжка. Уже через минуту он шагнет вперед к транспортному кольцу и за мгновение окажется в другой точке галактики. Там его уже заждалась промышленная платформа А4-101, оператором которой он и является. Ведь профессия космического шахтера одна из самых престижных и востребованных в галактике. Человечество и другие формы разумных каждый день употребляют огромное количество ресурсов, которые нужно кому-то добывать. Астероиды, метеориты, а также любые космические тела – это ценный источник металлов и полезных сплавов. Поэтому молодой человек долго не колебался при выборе дальнейшей работы. После того, как он честно отслужил в вооруженных силах СССР в качестве снайпера, парень сразу же направился в профильное училище, осваивать профессию космического шахтера. 10 секунд до прыжка. Вспыхнула надпись на броскоме Руса, став отсчитывать секунды. Парень подошел к транспортному кольцу, в середине которого воздух превратился словно в густой кисель. Прыжок. Замигали одновременно две надписи на броскоме и на табло, которое висело над межпространственным порталом. Молодой человек сделал шаг вперед и провалился с головой в эту вязкую субстанцию. В одночасье все словно исчезло. Не осталось ни звуков, ни света. Вообще ничего. Только холодная и пугающая пустота. А затем последовала яркая вспышка, и юноша обнаружил себя, стоящим, посреди небольшой полянки, которую со всех сторон окружал густой лес. Такой лес он видел только на голографических снимках. Они были сделаны на реликтовых планетах, которые уже давно внесены в Красную книгу человечества. Иногда в такие места проводили экскурсии и, конечно же, Рус не смог побороть искушение. Все-таки интересно было посмотреть на то, как когда-то выглядела праматерь человечества, легендарная Земля. Он стал озираться, так как явно ожидал увидеть нечто иное. Если верить голографическим видеозаписям Галланета, то Таус-4 – это недавно колонизированный спутник Джиста с огромным количеством производственных зданий, которые опоясывали весь планетоид. Но откуда здесь взялся лес? Окружающее пространство меньше всего напоминало Таус-4. Складывалось впечатление, что здесь ускоренными темпами провели дорогостоящую терраформацию. Но зачем? В подобном не было никакого смысла. И куда подевали промышленные здания? Подумал Рус и вновь огляделся по сторонам, явно ожидая подхода сотрудника транспортной линии, который и объяснит ему, что здесь происходит. Но никто к парню так и не вышел. Он понял, что начинает злиться. Это уже ни в какие ворота не лезет. Подумал молодой человек и посмотрел на свой броском. Тот почему-то не работал, показывая темный экран. Парень вначале опешил, так как прочность и надежность данного приспособления была широко известна в галактике. Да они даже способны пережить орбитальную бомбардировку. Конечно, речь не идет о прямом или близком попадании, но броскомам не страшны большие дозы радиации или иные виды излучения. СССР делает их очень надежными. В конце концов эти приспособления носили граждане страны, и если ему или ей потребуется помощь, то броском незамедлительно доставит сигнал бедствия из любой точки галактики. Рус встряхнул свой ручной компьютер и даже постучал по нему. Реакции – ноль. Нажатие кнопок в произвольном порядке также не принесли ожидаемого эффекта. Стало понятно, что броском вышел из строя. Парень разочарованно вздохнул и в который раз огляделся по сторонам. «Да где же все?» Выругался парень, и только тут до него дошла неправильность картины. Возле него не было транспортного кольца. От слова совсем. Но оно точно должно быть. Ведь как тогда он попал на эту планету? Ведь всем известно, что путешествовать можно только внутри транспортной системы. Это как с планетарным или городским метро. Сев на одной станции, выйти ты можешь на любой другой, но никак не возле дверей любимого ресторанчика или там, где тебе хочется, просто материализовавшись из воздуха. Конечно, подобный вариант перемещения был бы очень удобен для многих, но, увы, чего нет, того нет. Ученые говорят, что это будет слишком дорого и неэффективно. Очень большие затраты энергии. Проще говоря, оно того не стоит. Рус закрыл и открыл глаза, глубоко вдохнув и выдохнув. Воздух, к его изумлению, оказался очень вкусным. Нет, не так. Местный кислород был просто очень чистым. Он проводил большую часть жизни в космосе, добывая из очередного куска астероида ресурсы, поэтому оценить свежий воздух молодой человек мог как никто в этом мире. Надышаться им было просто невозможно. Парень открыл глаза, но ничего не изменилось. Лес и поляна никуда не исчезли, а вместо них не выросли заводские и промышленные постройки Тауса-4. Как это вообще возможно? Подумал он. В голову полезли разные предположения, а сам молодой человек вспомнил недавно прочитанную статью в онлайн-газете, где писалось о том, что транспортная система иногда дает сбой и внутри нее пропадают люди. Вот как Рус, к примеру, отправился человек с одной точки в другую, а по дороге что-то пошло не так и все, пропал путешественник. Тогда парень отнесся к этой статье как к бреду, ведь нужно же газетчикам как-то привлекать аудиторию. Вот такие горячие и сенсационные темы они очень любят. Но сейчас, молодой человек потер свой лоб и вновь огляделся по сторонам, но ничего не изменилось. Все осталось прежним. Лес и поляна были настоящим и не спешили куда-то исчезать. Нет, это определенно не голограмма. И точно не дурацкая шутка. Все это выглядело уж слишком реалистично. Да и кто бы смог выдернуть человека из транспортной системы по собственной воле? Наверное, только Всевышний. Или, быть может, не только он. Ладно, нужно что-то делать. Не слишком уверенно произнес парень, так как оказаться в подобной ситуации для него было, мягко говоря, совершенно непривычно. В этот момент где-то вдалеке послышались странные, смутно знакомые звуки. Они были раскатистыми и гулкими, словно что-то тяжелое и грузное, бахало. Рус не мог дать точного описания. В этот момент он почему-то вспомнил просмотренный недавно фильм о войнах древних времен, когда люди еще применяли огнестрельное оружие, работающее с помощью силы пороха. Примитив, конечно, еще тот, но ему всегда нравились подобные эпохи, окутанные неким ореолом загадочности. Он даже принимал участие в реконструкции некоторых моментов из далекого прошлого. Тогда, когда его родина отстаивала себя в бесконечных и бесчисленных войнах с агрессивными соседями, внезапно память парня вытянула на свет Божий один из фрагментов фильма, где огромные пушки, сделанные из железа, смотрели в небо и издавали очень похожие звуки. «Да это же артиллерийская канонада», — вспомнил Рус, чувствуя себя немного озадаченным. «Откуда здесь могло взяться столь архаичное оружие?» По здравому размышлению, никто в современном мире не будет использовать оружие, работающее с помощью пороха. Вот взять, к примеру, космическую пехоту. Она снабжается бластером, лазером или плазмой. Ну и, конечно, силовой броней. Этого вполне хватает, чтобы пехота справлялась со своей задачей, зачисткой территории от сил противника. Ни о каком оружии, действующем на силе пороха, даже речи не идет. Наверняка, он просто ошибся. Вероятно, это работает какая-то неизвестная машина на этой планете, которая выдает подобные звуки. С чего он вообще взял, что это стреляет древняя артиллерия? Молодой человек усмехнулся и потер свой затылок. Действительно, лезет в голову всякая глупость, произнес он. Что делать дальше? Подобная мысль по-прежнему беспокоила парня. Ведь стоять на месте можно до бесконечности, но что это изменит? Рус присел на землю и открыл свой чемоданчик из пластистоли, который путешествовал с ним на протяжении уже нескольких лет. Хорошая и надежная вещь. Внутри оказалось несколько сменных комбинезонов матово-черного цвета. Все они были сделаны из сверхпрочной ткани, способной выдержать очень многое. Это именно то, что нужно простому оператору на добывающей платформе. Вокруг вечно лежат или чаще висят отходы производства, куча пыли и грязи. Работа шахтера, хоть и тяжелая, но хорошо оплачиваемая. В чемоданчике имелся небольшой запас еды и воды. Этого хватит ему на первое время. А также обычный игольник, необходимая вещь в холодном космосе. Закрыв чемоданчик, парень встал и решил обойти поляну для начала. Ничего полезного, впрочем, как и плохого, это не принесло ему. Вдалеке по-прежнему слышались эти странные звуки, так похожие на артиллерийскую канонаду, а лес, похоже, жил своей жизнью. Конечно, парень не слишком много знал о растениях, животных и всем том, что с ними связано. Но лес, как показалось ему, словно был живым организмом. Из него постоянно доносились какие-то непонятные звуки. Он никогда раньше ничего подобного не слышал, поэтому с интересом прислушивался к ним. Да, это очень сильно напоминало ему экскурсию на ту реликтовую планету. Рус встряхнул головой, отгоняя посторонние мысли. Сейчас нужно сосредоточиться на другом. Итак, первое, что необходимо сделать, это выйти из леса и найти людей или иную разумную и, главное, союзную форму жизни. Тогда он сможет связаться с представителями транспортной системы и власти. В целом, план довольно простой и не имеет излишеств. Это как идти по прямой, никуда не сворачивая. Именно такие планы, самые надежные. Потому что они простые. Для начала ему нужно выбрать направление. Вокруг был густой лес. Единственный ориентир – это звуки, которые издает та странная машина. Она уже заочно заинтересовала парня. Он обязательно должен увидеть ее. Молодой человек определил примерное направление, откуда доносились звуки этой машины. Это и будет его ориентиром. Там точно должны быть люди или иные разумные существа. Он подошел к границе леса и замер. Еще шаг, и молодой человек отправится в неизвестность, а здесь... Почему-то эта поляна казалась ему сейчас какой-то родной и безопасной. К тому же, когда его начнут искать, то вероятно сюда прибудут спасатели. Так может лучше остаться здесь и просто подождать помощи. Нет, мысленно отмел он такое предположение. Эта ситуация явно была нештатной. К тому же его броском выведен из строя, а значит он, скорее всего, не успел даже послать сигнал бедствия. Смысла куковать на поляне не было. Парень откинул в сторону сомнения. Нужно уходить и искать помощи самостоятельно. Он, русский человек, так просто не сдастся судьбе. Рус быстро и уверенно перешагнул невидимую границу между лесом и поляной. Решение было принято, а значит, сомнения прочь. Глава 1. Встреча с воробушком и летчик Люфтваффе. Колонна, состоящая из трех грузовых автомобилей, была полностью уничтожена. Густой дым валил из капота последней машины. Рус, выйдя на дорогу, почувствовал смутное узнавание в этих древних средствах передвижения. Где-то он уже их видел, но мысль не успела задержаться в его голове надолго, так как само зрелище повергло парня в шок. Колонны явно пытались уйти от неизвестного врага, который, судя по всему, атаковал их с воздуха. Одна из машин даже успела заехать в лес и врезалась в дерево, основательно погнув себе капот. Другой автомобиль попытался свернуть в поле, которое было с противоположной стороны от дороги. Видимо, водитель был сильно напуган и просто пытался уйти с линии огня неизвестного нападавшего. Что же касается третьей машины, то он являлся той самой последней, замыкающей машиной в колонне. На его бортах был изображен большой красный крест. Поверг же парня в шок не вид расстрелянных автомобилей, хотя это не самое приятное зрелище, а убитые люди. Трупы лежали прямо в кузовах, а густая кровь, еще недавно, стекала вниз. Земля под автомобилями была пропитана красным. Ужасное зрелище. Но самое шокирующее было в детях. В этой колонне в основном ехали не военные, а простые гражданские. Люди, которые не имели оружия и специальных знаний, но их все равно убили. Методично и жестоко. Если судить по следам, оставленным на земле, неизвестный враг гатил крупнокалиберными патронами, не позволяя никому уйти живым. Кто-то успел выпрыгнуть из машин, пытаясь тем самым найти свое спасение на земле. Многие так и остались лежать на ней. Если кто-то и уцелел, то, вероятно, убежал в лес. Зачем нужно было убивать гражданских? Вот о каком вопросе задумался Рус, которому было тяжело принять и осмыслить случившуюся здесь трагедию. Но ясно одно, произошедшее здесь, это бессмысленное убийство. Парень крепко сжал свои кулаки и на лице заиграли желваки. Смотреть в кузов, где лежали мертвые женщины и дети, не было сил. Руки вверх, услышал он за своей спиной девичий голос, который изо всех сил пытался казаться грозным. Язык, на котором говорила незнакомка, очень сильно напоминал русский. Только он был какой-то неправильный, архаичный, что ли. Вот подходящее слово. На таком разговаривали далекие предки. Развернувшись, Рус увидел и саму незнакомку, одетую в странную, военную форму. Девушка была небольшого росточка и вся нахохлена, словно воробушек. В руках она нервно сжимала винтовку, дуло которой было сейчас нацелено на него. В глазах у незнакомки читалась смесь страха и решительности. На щеках и лбу виднелась грязь, а ее волосы были, кажется, немного подпалены. «Привет, красавица!» Поздоровался с ней молодой человек и попытался улыбнуться. Девушку лучше не провоцировать. Она, и так, на взводе. Еще пальнет. Убить, конечно, не убьет. Гражданский щит защитит, но зачем же обострять отношения? Каждое слово, которое хотел произнести парень, сразу же исправлялось встроенным имплантом, так что его речь звучала правильно с точки зрения незнакомки. Без этого приспособления общаться с представителями других культур, рас и видов в одном только СССР было бы просто невозможно. Что уже говорить про граждан других стран? «Руки вверх», — повторила девушка, насупившись и еще больше нахохлившись, чтобы затем предупредить: «Буду стрелять». «Смотрю, ты боевая», — произнес парень, поднимая руки, а сам продолжил улыбаться. «Подожди». Воскликнула внезапно девушка и резко хлопнула глазами, а затем спросила: «Ты же русский?» «Совершенно верно», — честно ответил он. «Его родина — Союз Соединенных Систем России, галактическое государство, которое объединяет сотни планет. Кто он, как не русский?» «Слава Богу!» — с облегчением произнесла девушка, опустив свое оружие, и тут из нее словно вынули стержень. Ноги незнакомки словно подкосились, и она чуть не упала вниз. Чуть, это потому что Рус успел подхватить ее на руки, не позволив ей удариться о землю. Девушка внезапно шмыгнула носом и прижалась к нему, став рыдать. «Они все погибли. Лешка, Степка, даже тетя Клава и Жанка», — говорила она, продолжая разводить мокроту. «Он летал над нами и никого не жалел. Сволочь фашистская. Все нарезал круги и стрелял, стрелял, стрелял. Без остановки. Никому не давал убежать в лес». Было очевидно, что девушка находится не в себе. Недавно она пережила огромный стресс, когда на ее глазах убили дорогих ей людей и пытались убить ее саму. «Сволочь фашистская! Сволочь фашистская! Сволочь фашистская!» — произносила незнакомка, постепенно успокаиваясь. Порывистое дыхание девушки стало выравниваться, а хватка ослабла. «Все хорошо», — произнес молодой человек и обнял несчастную, став гладить ее по голове, все уже позади. Ты, молодец, все хорошо. В такие моменты люди не понимают смысла сказанного. Они лишь слышат голос и его интонацию. Поэтому попаданец пытался вложить в каждое свое слово как можно больше доброты и спокойствия. Внезапно откуда-то со стороны донесся звук работающего двигателя. По крайней мере, именно такая ассоциация появилась в голове у парня. Он сразу же развернулся в сторону звука, продолжая обнимать девушку, но та почему-то резко напряглась, вцепившись в него руками, а ее глаза распахнулись в немом ужасе. На горизонте появилось пятнышко, которое стало быстро приближаться, увеличиваясь в размерах. Это был самолет, как успел разглядеть Рус, но очень странной конструкции. Такие встречались только, разве что, в исторических музеях и фильмах. «Да что же здесь творится?» – спросил он у себя, наблюдая за летящим аппаратом. Вся увиденная им доселе техника словно сошла со страниц учебников истории. Но кому понадобилось устраивать нечто подобное? И главное, зачем? Какой смысл воевать с помощью такой древней, военной техники? Ведь даже на самых отсталых планетах галактики используется тот же лазер и плазма. Попаданец совершенно ничего не понимал. У него были только одни вопросы. «Это он», – прошептала девушка, смотря на летящий к ним воздушный аппарат со смесью страха и ненависти, фашист. Рус, глядя на это летающее убожество, не мог воспринимать его как угрозу. Ну чем может быть опасен этот допотопный аппарат внутреннего сгорания? Вот, к примеру, штурмовик любых ВКС, даже с самой отсталой планеты галактики, это действительно угроза и опасность. А здесь на него летит какой-то самолетик, который держится в воздухе только на честном слове. Нет, конечно, все не так грустно, как он себе рисует, но все это выглядит несерьезно. Ведь эта рухлядь даже в космос подняться не сможет. Это он. Внезапно воскликнула испуганно девушка и закрыла лицо руками, задрожав всем телом, его узнала. Это он всех убил. Попаданец вновь посмотрел на приближающийся самолет, который громко гудел моторами. Теперь он смотрел на него другими глазами. Если раньше это был просто нелепый и даже смешной летательный аппарат, то теперь парень понял, что за его штурвалом сидит убийца, который не пожалеет ни женщин, ни детей. Парень не знал, тот ли пилот, который сейчас сидит в кабине данного самолета, совершил налет на эту колонну, но если одна из воюющих сторон позволяет себе подобное, то за ней должок. Такое прощать нельзя. Мы должны бежать, иначе он и нас убьет. Внезапно воскликнула девушка, резко вырвавшись из объятий Руса. Она попыталась схватить его, чтобы вместе с ним побежать в лес, но парень мягко оттолкнул ее, сказав: «Уходи». Молодой человек раскрыл свой чемодан и достал игольник. На всякий случай он перевел его на максимальную мощь. Может, самолетик и древний, но кто его знает, чем он бронирован. Девушка, подобрав винтовку, с удивлением смотрела за безумством парня. Ведь он же не остановит боевой самолет с помощью своего странного пистолета. Он молча вскинул вверх игольник и замер на месте. Оставалось совсем немного, прежде чем летающая древность приблизится на нужное расстояние. Если что-то пойдет не так, то гражданский щит должен защитить от подобной рухляди. Правда, все же надеяться на его всесильность не стоит. Ведь даже примитивное огнестрельное оружие наносит определенный урон, а гражданский щит имеет ограниченный запас энергии. Вообще, данное приспособление в виде крохотного чипа вживлялось под кожу каждому гражданину СССР с целью спасти его жизнь в экстренной ситуации. Рус слышал, что гражданский щит как-то воздействует на биополе человека, заставляя резко уплотняться энергию вокруг тела. Именно это и формирует тот самый силовой барьер, который вырастает словно стена перед любой опасностью, которая угрожает носителю. Неожиданно девушка схватила его за руку и, крикнув «дурак», потащила в сторону леса. Прицел был тут же сбит, а самолет, с хорошо видимыми крестами на своем корпусе, резко пошел вниз. Ничего больше произнести девушка не успела, так как летчик открыл огонь. Тяжелые пули стали вгрызаться в дорогу, поднимая за собой клочья земли и пыли. Вражеские пулеметы тяжело и громко захрипели, извергая из себя сотни крохотных, металлических смертей. Попаданец в ту же секунду закрыл собою девушку и упал с нею на землю, почувствовав, как что-то сильно ударилось в его спину. Но парня спас гражданский щит, который поглотил всю силу удара и заставил пули срикошетить в сторону. Он поднялся на ноги, держа в руке игольник, и посмотрел вслед самолету, который уже совершал разворот на новый заход. «Не мешай», — произнес Рус, обращаясь к испуганной девушке и с нажимом добавил: «Уходи в лес и ничего не бойся». Сказав это, парень быстро отбежал в сторону от девушки и вновь поднял вверх игольник, замерев на месте. Он не хотел, чтобы незнакомку зацепила шальная пуля. Оставалось очень мало времени. Вражеский самолет шел на новый заход, быстро сближаясь со своими жертвами. Наверное, пилот был немного раздосадован тем, что не убил их с первой попытки. О чем-то таком подумал Рус, целясь в летчика, который сидел в кабине. В то же мгновение заработали встроенные военные импланты в голове у парня. Годы, проведенные на службе в родных войсках, не прошли даром. Любой солдат, ушедший после службы на гражданку, всегда мог взять в руки оружие, чтобы защитить свою родину от врагов. Никто не пытался у них изъять импланты обратно. СССР был готов отразить любое нападение. Попаданец почувствовал, как его мозг стал работать синхронно с имплантом. Все это произошло менее чем за секунду. Руки парня напряглись, а реакция обострилась. В одночасье была высчитана предполагаемая траектория полета иголки, а также учтено сопротивление воздуха и скорость движения самого летательного аппарата. Дело осталось за малым – нажать на курок. Он, с помощью обострившегося зрения, хорошо видел ухмыляющееся лицо пилота, который с предвкушением готовился открыть огонь, чтобы убить дурака, который целился в него из простого пистолетика. Что может быть смешнее этого? Ведь ему, летчику Люфтваффе, находящемуся за броней, ничего не угрожает. А попасть в кабину пилота на таких скоростях практически невозможно. Прозвучал один единственный, едва слышимый хлопок. Иголка под давлением высвободившейся энергии вырвалась из ствола и, набирая скорость, полетела вверх. За мгновение она с легкостью пробила лобовое стекло самолета и вошла прямо между глаз вражеского летчика. Фашист даже не успел осознать, что толком случилось, как умер. Самолет с крестами резко накренился в сторону и, пролетев еще немного, ударился носом в землю. Затем летательный аппарат протащило вперед, пока он окончательно не остановился. Сперва ничего не произошло, но потом прозвучал взрыв. Языки пламени взметнулись вверх, став пожирать самолет, а в небо потянулись темные клубы дыма. «Ты сбил его!» – удивленно протянула девушка позади него. Она уставилась во все глаза на горящий самолет и не могла поверить в то, что видит перед собой. Ведь еще недавно эта грозная машина с такой легкостью и безнаказанностью убивала ее друзей, нагоняя ужас и панику. Но теперь этот вестник смерти сбит. И сбит одним единственным выстрелом из обычного пистолета. Это было так удивительно, что девушка даже сначала не поверила в произошедшее, посчитав это собственным вымыслом. «Да», — ответил парень, посмотрев в ее сторону и добавил, «хорошо горит». Девушка хлопнула своими глазами, а потом уставилась на парня, словно он был каким-то чудом, что ли. «Ты не понимаешь», — эмоционально воскликнула она, «ты же сбил вражеский самолет, сам, с помощью одного лишь пистолета. Он этого заслужил», — нейтрально отозвался Рус и поправил незнакомку, не пистолета, а игольника. Причину такой бурной реакции девушки парень не понимал. С его точки зрения он просто отработал несложную цель, и допотопный самолет был экстренно приземлен, носом в землю. «Ты», — сказала она и замолчала, а ее глаза стали наполняться слезами, «товарищ, ты отомстил за них, за Лешку, Степку, Жанку и тетю Клаву. Ты отомстил за всех, кого он сегодня убил». Незнакомка сделала несколько шагов в сторону пылающего самолета. Какое-то время она просто смотрела на сбитый летательный аппарат, который горел уже вовсю, посылая в небо густое облако чадного дыма. По ее щекам стали течь слезы, смешиваясь с грязью, и падали на сухую землю. Молодой человек почувствовал себя угнетенно. Ну, не нравилось ему, когда женщины начинали плакать и разводить иную сырость. Он начинал чувствовать себя словно не в своей тарелке. Внезапно девушка резко развернулась и посмотрела на него. Взгляд ее как-то неуловимо изменился, став более твердым и решительным. «Меня зовут Катя», — представилась она, а затем резко поправила себя, попытавшись придать своему голосу как можно больше серьезности и даже немного властности, «Екатерина Александровна. Я, санинструктор 48-го медико-санитарного батальона, 85-й стрелковой дивизии, Рус Владимирович. Очень приятно», — отозвался парень. «Спасибо тебе, Рус, сказала она, и было видно, что его имя ей непривычно. «Спасибо тебе за то, что отомстил за смерть моих друзей». Новая знакомая резко и решительно вытерла свои глаза тыльной стороной рукава. Больше она не собиралась плакать. «Теперь я понимаю, что женским слезам не место на войне, не место и сожалению. Фашисты пришли на нашу землю, чтобы грабить и убивать. Мой отец и брат отправились на фронт, сейчас они сражаются за нашу родину». Голос девушки стал подобен стали, а в глазах появился нехороший блеск. «Тоже буду это делать. Я больше не пророню и слезинку, пока дышит хотя бы один враг». Все это она произнесла так, словно давала торжественную клятву. Грудь девушки гордо поднялась, и весь ее внешний вид словно преобразился в одночасье. Куда только подевалась та испуганная и плачущая девчушка. Это были сильные слова. Рус поверил, что с этого момента эта девушка приложит все свои силы, чтобы уничтожить врага, который пришел на землю ее родины. Ее родины. Подумал парень и задумался. Вся эта история с расстрелянной колонной машин. Этот древний самолет, который он сбил. Даже сама девушка Катя. Все это выглядело слишком странно. Он словно попал в какую-то седую древность. Что за бред? Подумал молодой человек, но мысль прочно засела в его голове. Похоже, так просто эта догадка не уйдет. Но поверить в то, что он оказался в далеком прошлом, было просто невозможно. Это даже звучит смешно. Всем известно, что время движется только вперед, и никогда назад. Попаданчество – это же бред сивой кобылы, которая вылокала вечером ведро самогонки, и всю ночь ей снилось, как она скакала на спине своего хозяина, подгоняя его кнутом по толстой жопе. Это явно какая-то отсталая планета в малоизвестной системе, попытался объяснить себе происходящий парень. Да, так оно, наверняка, и есть. В любом случае, пока он отложит этот вопрос, сейчас явно происходит что-то непонятное. Люди воюют друг с другом на древней, примитивной технике, и только это одно порождает массу вопросов. Но как бы там ни было, теперь у него есть Катя, которая, как надеялся Рус, даст исчерпывающие ответы. «Нужно уходить», – произнес парень, откинув лишние мысли в сторону. Девушка хлопнула глазами, явно еще находясь под воздействием адреналина, и ответила: «Да, ты прав, товарищ. Сейчас я только возьму свою медицинскую сумку». Сказав это, воробушек сорвалась с места и побежал к ближайшему грузовику, пытаясь не обращать внимания на лежащие трупы. Попаданец тем временем, на автомате, быстро осмотреть свое оружие. Игольник был в превосходной форме. Тогда парень решил более детально изучить местное оружие, которое как раз лежало возле одного из убитых. Винтовка оказалась довольно простой на вид и имела обойму в 5 патронов. Подавались они в ствол поштучно. Сами пули совсем не были похожи на круглые шарики кинетического, лазерного или плазменного зарядов. К слову, один такой шарик давал свыше 200 выстрелов. Весьма неплохо в условиях интенсивного боя. Патроны для винтовки чем-то походили на боезапас игольника. Правда, иголки были совсем крошечными. Все солдаты Союза Соединенных Систем России носили свой боезапас в специальных бронированных подсумках, которые могли крепиться как с левой, так и правой стороны бойца на силовых магнитах. Будет логично предположить, что для винтовки, которая сейчас находится в его руках, есть свой аналог подсумков. Парень оказался прав. Боезапас обнаружился у убитого бойца. Ровно 5 обойм, полностью снаряженных. «Не густо», — произнес в итоге он, прикинув в уме, что это всего лишь 25 патронов. Парень решил обзавестись местным оружием. Ведь боезапас игольника не такой уж и большой, всего-то 200 иголок. Обоймы для винтовки он сразу же рассовал по многочисленным карманам своего рабочего комбинезона. Итого, 29 пуль. Если считать те, которые в оружии. Саму винтовку парень повесил на плечо. «Все!» — крикнула Катя, оказавшись возле молодого человека, и тяжело задышала. Сбоку от нее висела увесистая сумка с красным крестом посередине. Рус согласно кивнул головой, готовясь уходить, как внезапно из-за поворота выскочил мотоцикл с коляской и двумя солдатами в форме серого цвета. То, что парень увидел именно мотоцикл, он узнал позже, так как подобные средства передвижения использовались редко. Если только кому-то из молодежи не хотелось покрасоваться диковинкой. «Немцы!» Испуганно, но в то же время даже немного воинственно воскликнула Катька и для наглядности ткнула в них пальцем. Двое солдат их тоже заметили и резко остановились на удалении. Несколько секунд обе стороны просто рассматривали друг друга, явно пребывая в замешательстве, а затем фашист, который сидел в коляске, попытался схватиться за пулемет, но не успел. Игольник оказался в руке руса раньше, и иголка пробила ему сердце. Парень тут же перевел свое оружие на второго солдата. На какое-то мгновение их глаза встретились. Немец понял, что просто не успеет достать свой карабин. Попаданец нажал на курок, и новая иголка унеслась к своей цели, попав в лоб. Каска слетела с головы врага, и он завалился на спину, а затем и вовсе упал с мотоцикла. На этом неожиданности не закончились. Прямо со стороны поворота стал доноситься характерный грохот двигающейся техники. Конечно, сам звук отличался от привычного шума, который издавали бронированные монстры родной армии СССР, но учитывая, что на этой планете воюют допотопной техникой, то он и не должен быть таким же самым. «Бегом, в лес!» — скомандовал он и подтолкнул воробушка в нужную сторону.